Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна». Павел Черноусов с нами. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте, наверное, начнем с Аббаса. Я, тем более, что вы поделитесь со мной кое-какой информацией, поскольку у меня не было возможности ни наблюдать встречу, ни слушать совместную пресс-конференцию. Может, у вас какая-то информация есть? Да, вы знаете, на самом деле очень интересно увидеть, что Махмуд Аббас, фигура, которая отличается огромной непопулярностью у себя дома, и лидеры стран Ближнего Востока, которые рассматривают не то что с недоверием, но, по крайней мере, недостаточно серьезностью. В этот же самый момент, когда, знаете, отношения между Израилем и Палестиной находятся на самой низкой точке, Махмуд Аббас решает прибыть в Вашингтон на приглашение Дональда Трампа. Если вы посмотрите на заявление, которое президент делал несколько лет назад, может быть, даже несколько месяцев, недель назад, вы увидите, что его заявление отличается позитивностью. Что, да, вы знаете, очень много проблем, и многие говорят, что не всем удается достичь мира между этими двумя странами, но мы можем доказать, что у нас это получится. По крайней мере, мы можем попытаться. И поэтому на сегодняшней конференции были обговорены детали мира, по крайней мере, детали прекращения разногласий. И по заявлениям палестинского лидера, ну, так называемого Палестины, как хотите, можно. Кстати, я думаю, что сейчас очень многие радиослушатели будут звонить и говорить, что вот зачем его приглашали, мол, не нужно разговаривать с этими палестинцами. Может быть, они и правы. А с другой стороны, ну почему бы не попробовать найти решение через диалог? Ну так далее. Аббас заявил, что его видение мира заключается в границах Израиля 1967 года и со столицей палестинского государства в Восточном Иерусалиме. Как это может работать в текущих политических условиях, я не знаю. Как можно уговорить Израиль отдать Восточный Иерусалим или часть Иерусалима, как хотите, можно узнать. Мне кажется, что это не будет какой-то работающей идеей, Сергей. Как вы считаете? Я тоже думаю, что Иерусалим – это единая неделимая столица Израиля. Я думаю, что и большинство израильтян воспринимают это именно так. Я не думаю, что Израиль на это согласится. И потом... Если мне память не изменяет, Дональд Трамп в свое время заявил, и, по-моему, еще не отказался от этого, за своего желания признать Иерусалим столицей Израиля. Были разговоры о том, что во время его предстоящей поездки в Израиль он об этом еще раз заявит. Подтвердил, да. Но, с другой стороны, тогда, получается, палестинцев нужно выбивать какие-то концессии, какие-то, может быть, уступки, в чем они будут заключаться. Нам об этом ничего не было заявлено, нам об этом не было сказано ни слова. Можно предположить, конечно, что это полное отречение от Хамаса, но это, естественно, безоговорочные условия. Но а в чем в другом? В сохранении текущих границ и, может быть, каких-то гарантиях, знаете, воздержание от насилия и все прочее. Но при этом возникает третий вопрос. А какой стати им можно доверять? Сергей, вы бы доверились палестинцам? Вы бы могли положиться на палестинцев, чтобы они будут соблюдать какие-то условия мирного договора? Я бы так не стал делать. Ну нет, ну опыт показывает, что любые уступки со стороны Израиля приводят к еще большей эскалации напряжения. Вообще, я думаю, что проблема-то состоит как раз в том, что мировое общественное мнение, мировая общественность пытается решить проблему Палестино-израильского конфликта. Вот если бы мировые силы как бы оставили эту идею вообще, остановились бы, перестали кормить Палестину, перестали поддерживать ее на разных уровнях, я думаю, что эта проблема решилась бы сама собой. Естественно, было бы лучше, если бы Израиль просто аннексировал эти земли. Я как раз это и имел в виду. Я думаю, что Израиль бы разобрался с Палестиной. Абсолютно, поскольку, давайте будем совсем честны, Палестине будет гораздо лучше в составе Израиля, по всем параметрам. Если вы говорите, что у них есть какой-то национальный дух или, может быть, национальная идентичность, я вас уверяю, этого ничего нет. Поскольку государственность построена на противостоянии Израиля. Это единственная сдерживающая нить, которая хоть как-то их объединяет, на мой взгляд. Вы, наверное, слышали, что вот мусульмане, которые в качестве беженцев, там одно поколение, второе, в некоторые европейские страны перебрались. По-моему, в Дании теперь не требуют создания, или в Дании, или в Бельгии, боюсь ошибиться, создания своего собственного государства прямо в центре вот этого европейского государства. Правильно, я их поддерживаю. Я аплодирую, я хочу. Где можно поставить подпись? Я всеми руками за. Поскольку еще было бы лучше, если бы они вообще создали это свое государство на месте Швеции, так сказать. А всех шведов отправили, может быть, места не всех отдаленные. Я бы был единственным человеком, наверное, в студии, который это горячо поддержал и похлопал. И так им не надо, и чтобы не выдали никакой провизии, поскольку это будет таким уроком оставшимся европейцам. Им даже не позавидуешь. Да я боюсь, что они не умеют извлекать уроки из истории. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А приглушите радиоприемник, тогда мы вас услышим. Да, добрый день. Сори, что допустил какие-то звуковые искажения. Мне нравится ваша фраза «Позвольте Израилю разобраться с Палестиной» и прочее. Я полностью к ней присоединяюсь. В таком случае давайте идти дальше. Позвольте России разобраться с Украиной и с прочими. Это одно и то же, понимаете? Я боюсь, что вы изначально заблуждаетесь. Во-первых, там близко ничего одного и того же нет. Близко одного и того же ничего нет. Боюсь, что вы заблуждаетесь, сравнивая Украину и Палестину, Россию и Израиль. Или, может, у вас есть какие-то аргументы на этот счет? Аргументы очень простые. Та же часть бывшего Советского Союза, Украина. Палестина, та же часть Израиля, как бы, которая была присоединена, Вестбанк и все прочее. Потому что именно поэтому наши очень здравомыслящие люди в Конгрессе, в Сенате и президент Трамп никогда не пойдут на это. Потому что одно идет к другому. И вы знаете, как когда Путина спросили Crimea why, он ответил Бекосова. Значит, понимаете, потому что не это совсем... все одно. Нельзя вот так вот, нельзя играть в одни ворота. Страна у нас большая, мощная, но все-таки доллары печатать бесконечно нельзя, понимаете? Я уже понимаю. Долларов напечатано столько, что все состояние Америки можно купить 1000 раз. Скажите, вот только я одного не понимаю. Страна у нас, Россия страна большая, Украина... Нет, Америка страна большая. Ну хорошо. Америка, не Россия. Сказали, я про Россию вообще не говорю. Вы сказали, что Украина была частью Советского Союза. Но мы помним, что в советском составе Советского Союза было 15 союзных республик. Да. То есть ваш посыл как бы предполагает, что все республики, бывшие Советского Союза, по сути дела, должны принадлежать России. Так? И Польша, и Финляндия, так вот, за скобками. Извините меня, посыл такой, почему, если можно Израилю, почему нельзя России? Потому что, если вы посмотрите на документы, скажем там, Лиги наций, юридические документы. Извините меня, но документы ничего не стоят международной политике. Сильнее тот, у кого больше сил. Ага. И все. И это надо просто как аксиому использовать. Кто сегодня сильнее, тот определяет международную политику. Сегодня наша страна, я имею в виду United States of America, сильнее, она все определяет. А что будет завтра, мы не знаем. Может, Китай будет сильнее. Может, мы не сможем печатать столько больше денег, может понимаете? Быть, вполне допускаю, что возможно... И поэтому вот эти вот документы, это все неправильно. Это нельзя к этому, это документы, это удел слабых. Ага. И да. Украине помогло это Будапештские декларации. Ей это сильно помогло, которая подписала и США. И я помню, я был в это время на Крещатике. Я помню, как Клинтон приезжал туда, как все это, вот когда Украина отдала свое оружие. Спасибо большое, мы сейчас говорим. Все, спасибо. Я понял ваш посыл. Вот в чем я вам с вами, возможно, соглашусь, что на сегодняшний день Америка сильная страна, а вот, может быть, Китай будет сильный. Конечно, будет Китай сильнее Америки, если к власти постоянно будут приходить Обамы, Клинтоны. Безусловно, Обаме удалось развалить наполовину армию, сократить ее до такой численности, до численности, там, скажем, Второй мировой войны. В то время как... В то время как наши доброжелатели... в кавычках, вооружаются колоссальными темпами. Вот пока либерасты будут приходить к власти, пока либерасты будут делать эту страну слабой, вполне существует шанс, что мы станем слабее, чем Китай или, может быть, еще какая-нибудь другая страна. А с такими республиканцами, как сейчас в Конгрессе? У нас... Мы сейчас вернемся к этому вопросу, у нас масса звонков. Давайте послушаем, что думают по этому поводу радиослушатели. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. И у меня создается такое впечатление по поводу сначала Израиля, что все-таки не все знают, что же все-таки на самом деле. Вы понимаете, и West Bank, и этот Восточный Иерусалим, они не принадлежали этим арабам-суннитам никогда. Они принадлежали Иорданскому королю. Это хашимиты. По своему национальному, религиозному, этническому признаку это совсем другие люди. Понимаете? Ну, да, если я там жил, ну так и что я там жил. Армянин тоже жил в Баку, но он не имел права на Баку никакое. Вы понимаете? Я бы им ничего никогда бы не дал бы. Вот когда-то им барак этот, как его, худ-барак давал что-то в 96-м году, когда Клинтон хотел этот мирный договор. Надо было тогда брать. Сейчас вы мне извините, но ничего им не принадлежит. Я им ничего бы не дал бы никогда. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете, до чего мы договорились? Документы – это вообще пустышка. Все договоры – это вообще ничего. Это чисто позиция России. Никогда не выполнять договоры. Это Бисмарк еще сказал. Договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан. Вы представляете, сколько времени такая... теория, такая философия господствует над этой страной. А, ну, это просто, ну, никакой критики не выдерживает, что бумага, это подписанная государствами, выданная организациями международными, ничего не стоит. Ну, это, как говорится, на совесть этого слушателя. У меня очень, я считаю, хорошая новость, я думаю, что вы уже знаете, надеюсь, возобновляется расследование хиллеровских имейлов. Это сказал Коми, по-моему. Сегодня слушание. Да. Вы слышали, да? К сожалению, мне полностью послушать не удалось. Довольно многочасовой такой был слушание. Если вы слушали, может, прокомментируете. Я, например, очень рада. Но вообще Коми очень странно. Знаете, что сказал? Он его уже тошнит от той мысли, что он мог повлиять на выборы. Когда он начал расследование, ну, там, за какой-то короткий срок до выборов. Я думаю, что он ничего не повлиял. Он просто свою карьеру пытался спасти. Потому что он, как спецслужба, он примерно знал, что большинство населения все-таки против Хиллари, и она навряд ли будет президентом. И поэтому, открывая расследование против нее, он бы, как бы, у Трампа выбивал все козыри и как бы лишал его права его уволить. Окей, сейчас мы поговорим на эту тему. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, да. Давайте примем звонок, а потом продолжим. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Господин Зацепин, а не могли бы вы хоть раз процитировать полностью цитату Бисмарка? Я ее читал в оригинале на немецком языке. И вот это вот блеяние, ее постоянно суют туда, куда не надо. Ведь она звучит совсем не так, как она была сказана предыдущей радиослушательниц. Прочитайте хоть раз ее полностью. Окей. Что он говорил про то, что нужно союз с Россией? Отключился наш радиослушатель, он просто вот нам такое домашнее задание выдал. По-моему, Бисмарк еще говорил, что одной из толпов германской безопасности является союз с Россией против Франции. Ну, это уже другой совершенно разговор. Ну, давайте в нескольких словах, или давайте примем звонок. Пожалуйста. Давайте примем. Здравствуйте, спасибо за программу. Я отвечаю этой женщине, она все время сует 5 копеек. Или на украинском, или то. Не гоните такую ерунду, если не знаете, и на России тем более. Выросли в Донецке, выросли там, вас выучили, приехали сюда, еще, значит, извините, начинаете тявкать на эту страну. Ну, давайте не будем переходить на... Я, честно говоря, не понял, кто из нас вырос в Донецке. Павел, может, вы в Донецке выросли? Нет. По-моему, это все имелось в отношении... в отношении радиослушательницы. Так, ладно. Но это же не важно. Мы на самом деле как бы этот разговор пытались построить вокруг визита Махмуда Аббаса, который, опять же, стенал по поводу оккупации, ну, традиционный набор слов. Домашней заготовки. Да. То есть об этом шел разговор. Мы сейчас ни Донецк, ни Урюпинск, никакие другие города не трогаем. Мы пытались поговорить о визите Махмуда Аббаса. Самое интересное, о чем будут они говорить в этих закоулках, в этих кулуарах белодомовских? О чем президент может, я не знаю, спросить Аббаса? Может быть, какие концессии могут предложить те или иные стороны? И причем, подумайте сами, если, предположим, сейчас будет обсуждаться мир, как это можно делать без участия Израиля? Верно? Mm-hmm. Ведь это будет выглядеть по меньшей мере глупо. Окей, проехали эту тему, похоже, все, люди, каждый остался при своем мнении, если кто-то захотел бы поделиться с нами, пожалуйста, добрый день, вы в эфире, слушаем вас. Вас так не слышно, у вас радиоприемник громко работает. Если... Да, пожалуйста. Это мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, я хочу спросить вас, а почему Трамп решил встречаться с Ким Ин Чином этим? Ему что, больше нечего делать, что ли? Спасибо. Почему Трамп хочет встретиться, вы сказали? Ну да, с Ким Чен Ыном. Ну, потому что ему задали вопрос. Вы бы хотели встретиться, или, может быть, вы не исключаете возможность встретиться с Ким Чен Ыном? Чем Ким Чен Ыном? Он сказал, для меня была честь встретиться с ним, но при определенных условиях. На самом деле в этом есть своя логика. Ну, предположим, если Никсон поехал в Китай, да, открыл Китай, почему бы Ким не может поехать в Северную Корею или наоборот, Ким не может поехать в США и наоборот, может быть, на какой-то нейтральной территории, может быть, в Южной Корее, может быть, в Японии, может быть, даже, я не знаю, в России. Потому что мы не знаем, до чего они могут договориться, мы не знаем, до чего это может дойти, поскольку нельзя исключать такой возможности, что вдруг президенту удастся договориться с Кимом. Мы же не знаем об этом. Все-таки дипломатии, мне кажется, трамповской дипломатии нужно дать шанс. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Это опять я. Да, я когда хотел спросить, не считает ли Трамп, что он унижает себя и немножко унижает Соединенные Штаты? Вы знаете что? Ну, как бы есть два решения проблемы. Либо дипломатическое, либо военное. Военное решение проблемы, безусловно, повлечет за собой массовые жертвы. Нежелательные последствия, да? Да, то есть это довольно сложно. Вы знаете, что Сеул находится там в 30 милях от черты, разделительной черты. На границе между Северной и Южной Кореей стоят от 20 до 30 тысяч артиллерийских установок. Вы представляете, какое количество снарядов полетит в Сеул, в котором живет, по-моему, 20 с лишним миллионов человек, по-моему, миллионов 26, если не ошибаюсь. Кроме того, на границе стоят еще и представители нашей армии, там порядка 25-30 тысяч американских военнослужащих. То есть, как крайнюю меру использовать военные действия, наверное, Трамп прав, не исключает ее. Но, в принципе, наверное, решение дипломатическое было бы наиболее, скажем так, безболезненным для всех. Поэтому... Я бы положился на это умение президента находить решение для заключения сделки. Поэтому, если он хочет попытать себя в отношениях с Северной Кореей, ну, почему бы и нет? Но вдруг получится, откуда мы знаем? Ну, если не получится, будем искать другие вопросы. По крайней мере, он попытался. На мой взгляд, я могу ошибаться. То есть, если мы делаем вид, что ничего не происходит, и позволяем Северной Корее продолжать исследование или там создание баллистических ракет, которые может достичь континента нашего, то задача президента заключается в том, ну, первая его задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Если мы не будем делать вид, что ничего не происходит, засунем голову в песок, и Корея добьется своего, то первое, что она сделает, если у Кореи будет баллистическая ракета, оснащенная ядерными боеголовками, первое, что сделает Северная Корея, это атакует Южную Корею, потому что южнокорейская армия в два раза меньше, чем северокорейская армия. А знаете, голодные люди, так сказать, злые, тут у них появляется возможность захватить соседнюю страну, пограбить, так сказать, погужевать. И Америка в этом случае навряд ли вступит в какие-то военные, в конфликт, поскольку будет такой инструмент шантажа, что ли, поскольку Северная Корея сможет нанести удар по территории Соединенных Штатов, чего никто не хочет. Да. И потом посмотри, ты еще такой момент. Предположим, встреча между президентом и Кимом пройдется. Будет проведена. Замечательно. Предположим, они достигнут какого-то политического решения. Тогда мы поаплодируем президенту, скажем, что он молодец, что нью-йоркское умение заключать сделки, оно как раз пригодилось, и пойдем дальше заниматься своими делами. Если, предположим, встреча будет проведена, и политического решения найдено не будет, тогда будем действовать в соответствии с планом Б и каким еще дальше. Посмотрим, к чему это тоже приведет. Но, по крайней мере, будет хоть какой-то прогресс, или, по крайней мере, попытки прогресса. А это само по себе уже важно. И причем один из радиослушателей заявлял, что, возможно, это является как-то оскорбительно. Подобные жесты будут оскорбительными для Соединенных Штатов. Ну, хорошо. А если, например, Киму удастся получить ядерное оружие, или, может быть, даже средства его доставки, которые дотягивают до Соединенных Штатов, это будет не оскорбительно. То есть эту ситуацию можно рассматривать под различными углами, и на каждый угол можно найти по 5 объяснений. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте примем звонок, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, господин Зацепин. Я вообще хотел вопрос вам задать и Павлу. Первое, я не вижу логики в ваших высказываниях, когда вы говорите, что Северная Корея сделает ядерное оружие, и им захочется уничтожить Южную Корею. А что им мешает сейчас? Вся территория простреливается артиллерийскими орудиями, и можно уничтожить. В Южной Корее есть объекты атомной электростанции, и это просто. А вопрос Павлу, смотрите, а почему... Пакистан не представляет такой угрозы, которая обладает ядерным оружием. Там же может прийти к власти тоже, исламисты могут прийти к власти в любой момент. Там террористические акты происходят. Просто не показывают CNN и телевидение, масс-медиа не показывают. Даже Индия тоже обладает ядерным оружием. Которая страна последняя обладает ядерным, вы сказали? Речь шла о Пакистане и об Индии. Да. Вы смотрите, когда мы говорим о том, что Пакистан обладает ядерным оружием, то если разразится война, то она будет не идти против Соединенных Штатов, а она будет идти против Индии. Это во-первых. Во-вторых, Северная Корея, если она получит средства доставки ядерного оружия, то она фактически находится в военном состоянии, в режиме войны с Соединенными Штатами. По окончанию Корейской войны перемирие было подписано, но ни в коем случае не заключение мира. То есть официально на бумаге война все еще продолжается. Просто сейчас такое, знаете, положение, по которому боевые действия не ведутся. Теперь смотрите, если вы скажете, что у Пакистана есть средства доставки оружия, но, возможно, у них нет таких доставки для... У них нет настолько мощных ракет, чтобы... То есть нет баллистических штатов, интерконтинентальных ракет, есть там, может быть, средней дальности, малой дальности и так далее. То есть крупной дальности у них нет этих ракет. И с другой стороны, Китай, пардон, не Китай, а Пакистан сдерживается в Индии. Сдерживается Китаем в какой-то меньшей степени. Поэтому в этом отношении нет никаких противоречий. Но если Северная Корея сейчас заполучит ядерное оружие, почему она не напала на Южную? Потому что Соединенные Штаты являются союзником. И они будут, у них есть возможность нанести ответный ядерный удар по территории Северной Кореи. Если Северная Корея сейчас нападет, и у них будет возможность нанести ядерный удар по территории Соединенных Штатов, она эту возможность, естественно, воспользуются. Поэтому они работают над получением этой ракеты, поэтому они работают над получением возможности доставки до континентальных Соединенных Штатов. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я этому человеку, который звонил по поводу того, что позорно договариваться с Кореей, просто хочу напомнить, что до тех пор, пока говорят дипломаты, молчат пушки. Поэтому, как бы оно ни было, по-любому нужно договариваться, а не играть в стрелялки, потому что от этого лучше никому не будет. А вот насчет Северной Кореи, вы знаете, я не знаю, а если отложить в сторону вот эти вот все страшилки, пугалки по поводу обезьяны с гранатой, вот он изобретет это оружие, начнет палить по Южной Корее, до Америки дойдет. Я думаю, что на сегодняшний день все прекрасно понимают, что ядерной войны как таковой не будет. Просто не будет. Это будет один удар, и на этом все закончится. Просто мне кажется, это личное мое мнение, почему этот Ким Чен Ын, да, он дурак, да, он такой, он всякой, но почему он пытается создать ядерное оружие, это единственный шанс заставить мир с ним говорить и договариваться. Но договариваться не на условиях мира, а уже принимать во внимание его условия как таковые. Поэтому вот это вот вся... это, опять же, лично мое мнение. Вот эти пугалки, стрелялки сегодня, они настолько неактуальны. Лучше бы они говорили о том, что да, мы должны как-то убедить его не создавать. Но даже если он создаст, ну куда он пульнет? Он пульнет в Южную Корею, дальше что? Для этого же нужен какой-то, то есть какой-то смысл. В этом-то и смысл, что да, в Южную Корею он пульнуть может уже и сейчас, потому что ядерное оружие в Северной Корее имеется. Единственное, над чем они сейчас, у них есть ракеты там средней дальности и так далее. Единственное, над чем они работают, то есть их задача создать интерконтинентальную баллистическую ракету и попытаться, так сказать, установить на эту ракету ядерную боеголовку. То есть вот две таких технических задачи, которые перед ними стоят. Абсолютно, Сережа, вы абсолютно правы. Просто вопрос стоит в том, что для чего вот этот вопрос. Мне кажется, что это чисто для того, чтобы, как когда-то это говорилось, для того, чтобы уравновесить поле деятельности. То есть у вас есть оружие, у меня есть оружие, вы можете, я могу, а теперь давайте будем разговаривать как светские люди. Потому что до тех пор, пока у него не будет оружия, это с ним, конечно же, никто считаться не будет, хотя он и диктатор. Но даже с диктатором, он диктатор, он хозяин какой-то там страны, с которой нужно договариваться. Это, опять же, мне просто так кажется. Вы абсолютно правы, но, к сожалению, вот попытки договориться на протяжении десятилетий привели к тому, что Северная Корея создала ядерное оружие, и единственное, чего ей не хватает, это баллистическая ракета. Нет, Сереженька, тут я с вами не соглашусь по одной причине. Договориться, пока у него нет оружия, это договариваться на, допустим, наших условиях. А вот договариваться, когда у него есть оружие, это уже совсем другие договоры. Вот почему не удавалось нам договориться. Потому что мы выставляли наши условия. Или либо ты играешь по нашим условиям так, как мы считаем, либо мы там бла-бла-бла-бла-бла, ну, санкции и так далее. Да все наши условия заключались в том, чтобы они не создавали ядерного оружия. То есть это то, что нам говорили. Это было предметом разговора. Хорошо, спасибо, понятно. Иран создает себе ядерное оружие. Мы, знаете, как, опять же, собака лает, караван идет. Все считают, что это обезьяна с гранатой. И тем не менее, он себе создает ядерное оружие. Кто-то ему там санкции пытается вменить. По-моему, уже на сегодняшний день, вот из того, что я читаю, слушаю, анализирую, все меньше и меньше и меньше идут разговоры о его вооружении. Да, есть разговоры о том, куда он поставляет оружие, типа Хезболле. Но, ну, создал он там это ядерное оружие, да, плохо. Но, ну вы понимаете, но я не верю в то, что на сегодняшний день есть один человек в мире старше возраста 18 лет, который бы не понимал, что ядерной войны не будет. И не будет просто атаки. Так, вот тут я должен с вами не согласиться. Я, понимаете, в чем дело? Вы-то рассуждаете, как человек, не лишенный здравого смысла. Вы много находили логики или, так сказать, ну, каких-то действий со стороны исламистов, которые режут головы, которые, ну, что-то вот такие вещи. А причем они это делают искренне, от души, в надежде на какое-то вознаграждение. Так что ваша логика и их логика – это две параллельные, они никогда не пересекались. Я понимаю, но для Понимаете? Этого создаются, Сереж, давайте говорить так, серьезно и откровенно, для этого создаются системы ПРО, для этого они усовершенствуются, для этого создается какой-то там… то есть мы-то всего этого не знаем, всех этих новинок и так далее. Но… Для этого это все создается, и поэтому это не будет так, что кто захотел, нажал кнопку, и вдруг все погибли на земле. Понятно. Есть миллион систем, которые стоят по всему миру, начиная со спутников и заканчивая наземными установками. Там вот эти, спасибо, вселяет так, оптимизм ваше выступление. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я действительно еще раз подчеркну, что мы разное понимание того, что происходит, того, что будет. Скажем, ну, вам придет в голову снарядить своего сына, там, надеть на него пояс шахида, на маленького ребенка, и отправить взрываться, при этом благословить его на это и считать, что вот он поступает он правильно. Герой, да, понимаете, то есть я не могу найти точек соприкосновения здесь. А они это делают. Мать снаряжает своего ребенка в пояс шахида, благословляет и счастлива и довольна. То есть я не знаю, подходит ли наши рассуждения, которые кажутся нам естественными, нормальными, к тому, что происходит в другом мире, который живет несколько в другом веке совершенно. Ну, просто в другом веке. Окей, по поводу слушаний в Сенате, в Сенатском комитете, или примем звонок? Ну, давайте примем звонок. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А мне кажется, что все это сотрясание воздуха. Нет у него ничего. Нет у него ни баллистических ракет, нет у него ни ядерных ракет и бомб. Потому что если бы он это сделал, ему не надо ничего делать. Он направляет на Японию и говорит: ребята, если вы с вами не соглашаетесь, я от Японии оставлю один пшик. То же самое будет с этой самой, с Южной Кореей. И, то есть, и все, и не надо на Америку, не надо ничего. И все будут с ним соглашаться. А нет у него ничего. Okay. Он просто сотрясает воздух. Вот и все. Понятно. Спасибо есть большое. Такое мнение. Да, добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. У меня вопрос другой. Я сегодня послушал про новостям, что два конгрессмена согласились голосовать за отмену Обамакир, и на что назад намечено еще одно голосование по поводу Обамакир. Отмена. Что вы слышали об этом? Ну, действительно, что два конгрессмена, конгрессмен из Мичигана Аптон сделал amendment к этому, к новому закону, если он будет принят, то, возможно, два человека согласятся голосовать. Как говорят лидеры большинства в Конгрессе, сегодня ночью будет ясно, будет завтра голосование или не будет. То есть пока еще 100% никто ничего не знает. Потому что если это дополнение к закону будет принято, неизвестно, как остальные отреагируют на него. Вот в чем загвоздка. Причем так интересно, что изначально им не удалось собрать достаточное количество голосов из-за оппозиции Freedom Caucus. Теперь Freedom Caucus, в общем-то, согласен проголосовать, но оппозиция находится теперь в блоке так называемых центристских республиканцев. То есть им это кажется слишком радикальным. Опять же, люди не понимают, что их выбрали для того, чтобы отменить этот закон, а не для того, чтобы найти какие-то, знаете, отговорки, ужимки, прыжки, чтобы этого не сделать. Ну, об этом еще с другой стороны, да, давайте все-таки пару слов о том, что происходило на слушаниях директора Коми. И я не знаю, или точно ли права ли наша радиослушательница, которая сказала, что они вновь открывают расследование в отношении Хиллари Клинтон. Кстати, накануне Хиллари Клинтон... Я не помню именно этого момента. Я смотрел не всю конференцию, может быть, там сказали об этом, но ту часть, которую я видел, она меня поразила несколькими вещами, двумя вещами, если быть совсем точными. Первыми, Коми заявил, что он хотел продолжить это расследование, он настаивал на продолжении всего процесса, но при этом он не доверял департаменту юстиции и человеком, который стоял в его главе, то есть Лоретте Линч, поскольку он считал, что по политическим соображениям дело может быть не то что закрыто, но оно может быть там торпедировано. То есть почему же он молчал, почему он об этом не заявил раньше? Если на тебя оказывается давление, если тебе кажется, что все-таки тебе не дают исполнять твои конституционные обязанности, так как при первых слушаниях Стани заявил, что да, у нас есть материалы, что мы готовы рекомендовать. И фактически между строками он заявил, что он отказался рекомендовать уголовное преследование Хиллари Клинтон, поскольку оно не было бы закончено предыдущей администрации. Но тогда почему он молчал, почему он малодушничал, почему он показал себя трусливым и смелым человеком? Это первый момент. Второй момент. Он сказал, что на компьютере Умы Абедин и, в общем-то, в переписке с Энтони Уэйнером, этим извращенцем, этим психически больным человеком, были обнаружены секретные материалы, классифицированные документы. Сергей, если бы я или вы, или кто еще из радиослушателей, отправили бы секретные документы вашим друзьям, может быть, я не знаю, кому-то еще, то на следующий день нас бы встретили у нашего дома агенты ФБР и отвели бы места не столь отдаленные. А почему Хиллари Клинтон еще не находится под следствием, я не понимаю. Если же директор ФБР утверждает, что да, закон был нарушен, почему он ничего не делает? Где действия, товарищи? Абсолютно верно. Вообще странно звучит его аргумент, почему он выступил с тем, чтобы не предъявлять обвинений. Он как бы сказал, что мы не смогли доказать преднамеренность, то есть intent, то есть что она хотела преднамеренно нанести ущерб безопасности страны. То есть Сергей, а если вообще, например, бред... завтра, например, пойду и ограблю банк, я скажу, что это сделал не преднамеренно, мне просто деньги были нужны, что меня тогда оправдают, что это будет каким-то смягчающим условием? Абсолютно. Я думаю, что любой юрист, который не является клиентом пряжки или там еще какое-нибудь психиатрического отделения, может сказать, что если человек приступил к черту, если человек, действия человека идут вразрез с законом, то неважно, какими мотивами он пользовался при этом. Хотел он этого или не хотел, он нарушил закон. А в данном случае и Ума Абедин, и Хиллари Клинтон 100% нарушили закон. Я вспоминаю это его выступление на слушаниях, когда Коми сказал о том, что мы приняли решение, я считаю, что ни один нормальный прокурор не сможет предъявить обвинение, поэтому мы обвинения предъявлять не будем. А потом, на самом деле, рассказал историю, которая звучала как предъявление обвинений. И вообще все это дело очень мутное, он по-прежнему вызывает у меня большие вопросы, хотя президент заявляет, что он ему доверяет. А у меня такое впечатление, что... Он такой, как в том анекдоте про Микояна, который между струйками дождя проскочит во время дождя и выйдет сухим. Вот, по-моему, да. Коми делает то же самое и вашим, и нашим. И он сказал, что его тошнило от того, что он вынужден, в канун выборов заявить о том, что расследование опять начато. Но, как бы, говорит, вот передо мной была дилемма. С одной стороны, вот есть информация, что секретная информация находится на компьютере Винера. То есть я мог либо придать это огласке, либо, спрятать эту информацию. Я не смог скрыть эту информацию. Бедный человек. Да, я написал письмо сенаторам, а потом это стало публичным, потому что ликинг. В общем, странная ситуация, но еще раз говорю, он на самом деле, he made a case для предъявления обвинений Хиллари Клинтон. Но похоже, что встреча Билла Клинтона и Лоретты Линч сыграла в этом не последнюю роль. По-моему, в «Нью-Йорк Таймс» где-то упомянули там во время слушания, кстати, что «Нью-Йорк Таймс» опубликовал имейл, по-моему, «WikiLeaks» опять там источник, по поводу вот по поводу действий Лоретты Линч после встречи с Биллом Клинтоном. То есть, на самом деле... Да, да. Момент такой очень интересный. Мне кажется, об этом многие забывают. Когда произошла предполагаемая встреча, вернее, не предполагаемая, когда эта встреча произошла, то всем присутствующим было указано, их попросили оставить телефоны в специально определенных для этого места. Сергей, если звукозапись была невозможна, если об этом не предполагалось, чтобы никто об этом не знал, да? Если об этом стало известно только по свидетельству работника аэропорта, как мы знаем, то о чем бы они тогда договорились, о чем же они говорили? Ну, правильно? Понимаете, это слишком личное. Они говорили о внуках, о партии в гольф. Это слишком личное, не дай бог, это бы стало достоянием гласности общественности. Поэтому они вынуждены были предпринять вот такие меры предосторожности. Давайте примем звонок, пожалуйста, в эфире. А, Сереж, еще один момент по поводу слушаний. Я прослушал полностью все то, что транслировал ФАКС. Там, честно, я не услышал ни одного слова про то, что собирается открыть вновь расследование по Хиллари. Там просто было сказано так, что есть там один сенатор, это то ли Кукс, то ли Кунц, я так и не заметил, который его просто за уши пытался притянуть к тому, чтобы как-то признаться, что все то, что сделали русские, не только повлияло на выборы, но и помогло Трампу выиграть у Хиллари. И как, значит, Коми пытается, как бы он прокомментировал. И вот тут Коми просто сказал, он говорит, что я не могу комментировать то, что в дальнейшем может оказаться частью какого-то расследования. Да, ну это, то есть, он об этом все время. Он и на предыдущих, спасибо, да. Он и на предыдущих слушаниях говорил об этом то же самое. Но мне кажется, что его тошнило, это правда. Его так болтало из стороны в сторону во время выборов, что просто морская болезнь его стошнила. Скажите, а он заявил о том, что он хотел придать гласности вот влияние российских спецслужб или хакеров на выборы. Он хотел написать статью какую-то об этом, и Обама ему это запретил делать. Это раз. Не только ему Обама запретил, но, по-моему, ему уже и Трамп запретил, потому что вот в его сегодня речи, если бы он такой был осторожный на протяжении всех выборов, сегодня бы нам не о чем было говорить. Но он сегодня настолько засунул себе язык, сами понимаете, куда. Он боялся лишних два слова сказать вместе, чтобы кто-то не подумал, что это какое-то связанное предложение. Поэтому сегодняшнее слушание — это был чисто театр двух актеров. Это вот этот сенатор Кунз или Кукс, который ему даже дали там, в два раза больше экстра времени, чем всем остальным. Значит, ну, чтобы вы поняли, вопрос, один из вопросов был такой. Как вы считаете, если бы не русские атаки на наш, значит, этот вот... Победила ли бы Трамп или нет? Была бы Хиллари сегодня, из этого, возможно ли то, что сегодня Хиллари была бы президентом? Его ответ был такой. Вы знаете, мне очень тяжело отвечать на вопросы, которые начинаются, возможно ли это. И вот это была вся полностью построена, вот это слушание, вот такие тупые вопросы и тупые ответы, абсолютно нечего. Понятно, спасибо большое. Ну, я думаю, что неспроста сенатор Кун задавал такой вопрос, потому что накануне Хиллари Клинтон заявила о том, что она проиграла выборы исключительно потому, что за 11 или 12 дней до выборов директор Коми вышел с заявлением. И вторая причина — это потому, что русские хакнули имейл демократической Подесты. Имейл Подесты. То есть вот эти две... Женщина находится под плотным огнем со всех сторон, бедняга. Ага. И она сказала, что если бы выборы состоялись 27 октября, то она бы стала президентом. Ну, конечно, конечно. Блин, вообще... Уму непостижимо. То есть эта женщина находится в таком вакууме, что даже на самом деле не смешно. Мне интересно, я вообще, честно говоря, не встретил в своей жизни, вот за время избирательной кампании, после выборов, ни одного человека, который бы мне сказал, что он поменял свое мнение и проголосовал за Трампа, а не за Хиллари, потому что выступил директор Коми, и потому что русские хакнули имейлы Подесты. Вот, возможно, такие существуют в природе, я не знаю, но мне как бы вот не довелось с ними встретиться. И потом ведь вообще вся эта бодяга с этим расследованием, с имейлами, ведь не русские придумали, не Коми придумал это, это Хиллари Клинтон втайне от всех устроила, установила частный сервер, который незащищенный. Это Ума Абедин, которая отправляла секретную информацию на с компьютера Энтони Виннера, а в итоге получается, что директор Коми. То есть первоначальной причиной всех своих неприятностей она даже не упоминает. И потом, это ведь не русские заставили Подесту писать те или иные вещи в имейлах. Ну, Сергей, ну откуда вы знаете? Может быть, русские. Они же такие. То есть русские хакнули мозги Подесты, да, и заставили его написать вот такой имейл, а потом они предоставили это Wikileaks. Хотя по сей день, по-моему, там всякие версии по поводу того, вскрывали ли, хакнули русские, или все-таки это был слив стафферов, и смерть одного из стафферов как бы намекает на то, что это был слив среди своих в Wikileaks. И Wikileaks об этом говорил. Не знаю, кому верить, кому нет, но во всяком случае... Которого, кстати, ограбили, которого, как сказали, ограбили, но при этом ничего не взяли. Ограбили, да, но при этом взяли ни деньги, ни часы, ни ценные вещи, ограбили и застрелили сзади. А вообще на месте Хиллари... Ну, слушайте, это можно взывать к совести человека, который хоть некое представление об этом понятии имеет. Совесть. Да, да. А Хиллари Клинтон, по-моему, совсем не тот случай. Окей, вот, к сожалению, мы не поговорили о бюджете, о том... Ну, это уже на следующий раз поговорим, и тогда будет понятно, проголосовали за отмену Обамакера или нет. Спасибо огромное, до встречи в следующий раз. До свидания.